Идем. Вот тут уж ничего не скажешь. Африка в лучшем виде. Куда ни посмотришь, лотосы, папирусы, по берегам гуляют робкие антилопы, порой попадаются даже львы. В воде фыркают бегемоты, тут же ленивые черепахи греются на солнце. В общем, как в зоопарке. Лом и Фукс, как маленькие дети, развлекаются, дразнят палками крокодилов, а я сохраняю полную серьезность, веду судно, лавирую, высматриваю подходящую деревушку на берегу. Ух ты! Ой ты! Ой ты! Ух ты! Фукс, смотри, смотри, какие зубы! А? Вот это зубы! О, побежал, побежал! Вот это да! Фукс, ты только глянь! А, это же... Ух ты! Этот рейс по Нилу, я, как вы понимаете, предпринял не из праздного любопытства. Первоначально план моего похода был таков. Атлантика, Панама, Тихий океан. Из-за селедок пришлось нарушить этот план, уклониться несколько в сторону. И теперь впереди у нас лежал трудный переход по Индийскому океану. А там в океане, знаете, ни магазинов, ни ларьков нет. Подберутся запасы и клади зубы на полку. И вот как человек предусмотрительный, я решил перед этим трудным рейсом получше и подешевле снабдить экспедицию. Нас. Наконец вижу небольшое селение. Так вроде чистенько и народ приветливый. Подошел к берегу, причалил и со всем экипажем отправился на базар. Местное население встретило нас прекрасно. И цены на рынке оказались не слишком высокие. Так что мы снабдились наилучшим образом. Приобрели пару соленых слоновьих хоботов, ящик страусовых яиц, финики, сага, корицу, гвоздику и прочие пряности. Погрузили все это на яхту. Я поднял отходной флаг, собираюсь в путь, но тут Лом докладывает рапортом. Разрешите доложить, Христофор Бонифатич. Фукс пропал. Как это пропал? Ну ладно, ладно. Подождем, объявится. Подождали. Нет Фукса. Нету Фукса. Но я было хотел без него уходить. Но потом поразмыслил и пожалел. Парень он ничего. Жуликоват, правда, но зато старательный и добрый. А тут в Египте народ доверчивый, соблазны на каждом шагу. Последить за парнем некому. Ну и смехнется, пропадет, кончит каторгой. Словом, пошел я его выручать. На краю деревни толпа. Откуда доносится смех и вопли? Я заинтересовался, кликнул Лома, прибавил шагу, подбегаю и вижу. Фукс мой в печальном положении. Свернулся комочком, зарыл голову в песок, прикрылся шляпой. А над ним, понимаете, страус. Щиплет его за мягкие места и лупит ногами, как футбольный мяч. Кругом зрители смотрят, аплодируют точно в цирке, поощряют эту птицу, хохочут, кричат. Но я, знаете, прикрикнул на страуса. Он испугался, сел тут же и тоже голову в песок. Так и сидят рядом. Тогда я взял Фукса за шиворот, поднял, встряхнул, поставил на ноги и допросил с пристрастием о причине столь странного положения. «Виноват, Христофор Бонифатьевич. Вижу, гуляет страус на свободе. Ну и, знаете, не стерпел. Подкрался сзади, дернул у него перо из хвоста на память, а страус, даром что робкая птица, но тут вспылил. Ох-хо-хо-хо». Фукс мне и перо показал. Я хотел было вернуть его страусу, но, знаете, не стал задерживаться. А главное, думаю, во-первых, у страуса новое отрастет, а во-вторых, страус сам с ним рассчитался. Вырвал здоровый клок из штанов, так что они квиты. Ну, обсудили этот случай, посмеялись, конечно, распрощались с местным населением, вернулись на судно, подняли паруса и пошли назад вниз по Нилу. Спустились спокойненько, не спеша, вышли к морю, и вдоль бережка пошли на восток. Оттуда наш путь лежал в Красное море через Суэцкий канал. К ночи прошли Суэц, а утром потянул ветерок. Мы подняли паруса и вошли в Красное море. Сначала спокойно шли правым бакштагом, А потом ветерок стал крепчать, и нас здорово потрепало. Налетел самум из Сахары, жарко, как в бане. Духота страшная, зыбь. И Фукс, знаете, не выдержал, укачался. Он сначала крепился, не показывал виду, потом сразу как-то сдал. Даже до койки не дополз. Улегся тут же на палубе на ящике с провизией. Стонет, обмахивается страусовым пером. Жалко парня, однако ничем не поможешь. Морская болезнь, безопасный, но неизлечимый недуг. А в основном все в порядке. Этот самум даже на руку нам гонит беду полным ходом. Идем хорошо. Так и меряем милю за милей. Я посмотрел, проложил курс, оставил лома в руле, а сам пошел вздремнуть в каюту. При моей комплекции в этих широтах лучше нести ночную вахту, а лом он и днем постоит, не растает, да-с. Ну а к ночи жара несколько спала, мой старший помощник лом отправился спать в каюту, а я встал в руль ввиду судна.